Пьяненький дядя шел с вечеринки, предаваясь мечтаниям и понимая их несбыточность. Тяжело вздыхал, как усталый арабский ослик. Все было позади, все, и детство в Херсоне, и бегство от голода в Баку, учеба на врача, и война, война, война. Все 4 года полевой хирург. С тех пор только лечение людей, а потом все переменилось. Отъезд в Израиль, эмиграция, точно прорубь с ледяной водой. А что впереди? Может, переехать в Цфат? Там, говорят, много пожилых людей. Курорт, бормочет пьяненький дядя, и, наверное, все нуждаются в урологическом лечении. Беда в том, что у меня нет разрешения на врачебную практику. Я уже обращался в министерство, мне отказали. Возраст, а что делать? За весь год, что мы здесь, я заработал нелегально 32 шекеля консультацией, 30 шекелей деньгами, и на 2 шекеля принесли яиц. Не густо, ответил я. Думаешь, в Цфате ты сможешь открыто практиковать? О, Цфат, тихий городок. Не знаю, может быть. Что мне сделают? Сошлют в Сибирь? Так я с удовольствием. Правда, с голода мы пока не умираем. Вдвоем с Фаней получаем пенсию 1200 шекелей в месяц. Это не так уж и плохо, продолжает болтать пьяненький дядя. А что, собственно, мы дали Израилю? Что бы требовать, а? России я дал, лечил людей, но Россия меня отблагодарила пинком в зад. Все страны мира платят своим гражданам пенсию, где бы они ни проживали. Все, кроме России, нас лишили всего. Это же средневековая страна. Израиль? Отрешенно спросил я, занятый своими мыслями. При чем тут Израиль? Буркнул дядя. «Ты ведь поносил Израиль?» — засмеялся я. «Нет, Россию. Израиль тоже молодец, нечего сказать». Дядя придержал шаг. «А вообще, я тебе скажу, все хороши. Лучше всего в дороге». «Да, пожалуй, в дороге неплохо», — думал я, направляясь в Цфат или, как пишут часто, в Сафет. «Цфат?» И впрямь оказался тихим городком. Нет, не так надо писать о Цфате, по-другому. Утро розовым младенцем занималось над Галией. Стояла весна месяца Ияра 5752 года по иудейскому календарю. Казалось, время остановилось еще в те далекие времена, когда на третий день творения Всевышний сотворил растительный мир, и, наделив его плодородием, сказал: «Да покроется зеленым покровом земля, травою, родящей семя, древом плодовым, приносящим плоды». Ездрелонская долина утекала изумрудным цветом к хмурым ото сна горам. Слабый сиреневый дымок отделялся от белых деревень, что лежали на пологих горных отрогах. Так можно было бы описать встречу с Цфатом, городком, отданным во власть искусству и религии. Но если религия стала правопреемницей города еще со времен разрушения второго храма, то искусство поселилось в этих местах сравнительно недавно. Я бродил по стерильно чистым улочкам, и тишина закладывала уши. Изредка с гомоном проходила группа туристов, и вновь тишина. Дома являли собой мавританский стиль зодчества, как и крепость, как и синагоги, даже дансинг для подростков в круглом дворе с фонтаном, точно декорация к спектаклю «Тысяча и одна ночь». К вечеру центральная часть городка заполнилась праздно гуляющими людьми. Кого только нет! и японцы, и финны, и англичане, не говоря уже о наших русских, истинно русских. Какой-то паренек играл на гармошке флотские песенки и пользовался успехом, а на мою попытку выведать, кто он и откуда, паренек весьма неохотно пояснил, что родом он из Вологды, зовут Владимиром, приехал в Израиль на заработки. Вот какие дела! Так вот, к вечеру вся эта вселенская толпа колобродила в барах, кафе, ресторанах, пиццериях, шашлычных, кебабных и прочих обжорках. Люди сидели на бульварах, в скверах, на видовых площадках, вызывая удивление. Как разительно отличается вечерний Цфат от дневного, особенно в Ханаанском квартале, одном из нескольких кварталов, на которые делится Цфат. Тут жили в основном религиозные евреи, в черных, отороченных мехом шляпах, из-под которых выглядывала еще и кипа, в черных лапсердаках и белых рубашках, черных чулках и башмаках. Кстати, не дай бог, одежда окажется не чисто шерстяная, а с примесью льна, или обувь не кожаная, а с примесью синтетики. Величайший грех! По стране колесит специальный автомобиль-лаборатория, что проверяет одежду на шатнес, то есть на присутствие в богоугодной шерсти посторонних примесей. Не приведи Господь обнаружить хотя бы следы льна или еще какой-нибудь вражины, даже в нитках, которыми пришиты пуговицы. Раввин Исаак Нойман, советник по вопросам кошерности при раввинате Тель-Авива, свое дело знает круто. От каждого подозрительного лапсердака, на котором нет этикетки об отсутствии шаатнеза, раввин Нойман срезает кусок ткани и проверяет в лаборатории. Если обнаружить следы льна, все, лапсердак запрещен к ношению. Ортодоксальные евреи одевают впервые лапсердак в день бар-мицвы, то есть в 13-летие.